Глава 20. Митина. Подготовка. Утро было по-осеннему промозглым. Встали рано, потом долго тряслись уазики по разбитым дорогам. Остановились в километрах в 3 от цели, подъехав по лесным тропам, таким, что только местным лесникам известны. Замаскировав машину, начали разведку дроном. Точнее, начал я, пока наш проводник, тот самый Степан Михайлович и парни уплетали завтрак. Мне тоже налили кофе с лошадиной дозой сахара и вручили бутерброд. Подняв дрон, я пошел в сторону Митина. Поселок располагался рядом с железной дорогой. С одной стороны – городская котельня с огромной в 3 этажа кучей угля. С другой – нечто, напоминающее колонию. «Там зона, что ли?» – спросил я у Семена. «Ага, была, но ее закрыли лет 15 назад», – ответил он, дожевывая бутерброд. Дальше дома, в основном 3-этажные. Главная улица, площадь, школа, еще какие-то здания, видимо, администрация и частный сектор. Бандиты заняли центр, школу и администрацию. Провисев в воздухе около часа, я так и не заметил ничего важного. Вернул дрон, заменил батарею и снова поднял его. На этот раз повезло больше. Из здания вышли двое. Один с винтовкой, второй с автоматом, и направились в сторону леса. «Мясо захотели», — сказал Семен с уверенностью. «На охоту они пошли. Берем языка. Я и парни. Семен у машины. Вперед». Взяли обоих, причем вообще без проблем. Войдя в лес, они разошлись метров на 100 один от другого и прочесывали в надежде поднять что-то поближе к поселку. Узнать, где они находятся, тоже труда не составило. Мы просто вышли им на перерез и остановились на опушке. Перед нами раскинулась большая поляна, которую охотники пересекали, держа дистанцию друг от друга. Тот, что был ближе, получил удар, выйдя прямо на нас, и отключился. Пока парни его вязали, я двинулся за вторым. Просто вышел к нему сзади, со стороны его напарника. Когда до него оставалось 5 метров, он услышал мои шаги и, даже не обернувшись, сказал, обращаясь к своему напарнику, за которого он меня принял. «Нет тут ни хрена. Придется опять до балки переть». В этот момент я его и взял. Они сидели связанные, спинами друг к другу, на расстоянии 10 метров. Сначала допросили одного, потом теми же вопросами прошлись по второму. Сопоставляя ответы, постепенно мы выяснили все, что нужно. Где держат пленников, кто из главных уехал, и самое главное, что на сегодня у них запланирован рейд в сторону Москвы. Уехать должны 15 человек. Чтобы не спалиться, я посадил дрон на крышу 3-этажки. Так и батарея дольше держится. Все логово, как на ладони. Из допроса мы узнали, что работники ножа и топора этого мира не знают, кто именно попал к ним в плен. Женщин держат отдельно. С ними, судя по всему, ничего плохого не сделали. Причина проста. Завтра за ними приедут покупатели, а те не любят испорченный товар. Поэтому митинские собрали еще одну команду, чтобы захватить побольше людей и продать их богатым клиентам. Время шло к обеду, но ничего не происходило. Никто не уезжал и не приезжал, новостей от Насти тоже не было. Мы открыли по банке тушенки и, рассевшись на траве рядом с монитором, начали обед. Степан выдал каждому по куску хлеба. Я уже собирался начать, как Саша прервал мой кулинарный настрой. «Костя, уезжают!» Три легковые и ГАЗ-66 выехали колонной с огражденной территории в противоположную от нас сторону. Я не стал поднимать дрон, пусть дальше наблюдает за районом. Снова взял банку и хлеб, занес ложку. «Костя, быстрее!» Через окно одного из зданий вылез парень. Он стоял у окна, пока к нему не вылезла женщина. Явно побег. В лохмотьях, испуганные. Потом тем же способом вылезли еще двое, мужчина и женщина. Они уже прошли ограду, когда их заметили. Двое вооруженных бандитов, проходивших мимо, подняли тревогу. Один просто выстрелил в воздух. Собрались еще 15 человек. Пленных повели в сторону бывшей тюрьмы. Связанные, побитые, они двигались молча, подгоняемые прикладами и окриками. Впереди шли женщины, сутулившиеся, в рваной одежде, за ними мужчины. Их сопровождали трое из банды, один с дробовиком, двое с автоматами. Из здания администрации вскоре стали выводить других людей. Кто Кто-то держался за живот, кто-то шел хромая. Их тоже повели к тюрьме. Охрана оставалась молчаливой, лишь проверяя, чтобы никто не сворачивал с маршрута. Дрон фиксировал все. Когда последнюю группу завели внутрь, трое бандитов вернулись обратно. Двоих оставили охранять тюрьму. Остальные неспешно двинулись в здание администрации, явно уверенные в своей безнаказанности. Рация напомнила о себе щелчком. Я ответил. Настя вернулась. Обратился к жующим, Степану и Сашке. «Сворачиваемся. Уходим». Так и неначатую банку и хлеб убрал в пакет. «Этих грузим в багажник», – кивнул в сторону пленных. Добрались быстро. Довольная Настя сразу доложила. «Две газели забиты под завязку. Там и твои любимые шмели, и пулеметы, крупнокалиберный КПВ-14,5, зарядные машины, куча патронов, гранаты ящиками, мины, Захару, чтобы периметр укрепить, и автоматы, 100 штук. Еще с нами приехал взвод, сняли с караула. Командир опытный, остальные – новички, после начала эпидемии прибились, стреляли, учились. Остальное их командир тебе позже расскажет». Кочетов их прислал обозначить присутствие. Сейчас спят, сняли прямо с караула. Романа расстреляли до нашего приезда. Он был на связи, когда твое сообщение передавали. Попытался уйти. Поймали. Сейчас за такое разговор короткий. Последнее Настя сообщила без эмоций, просто фактом. Семен взял двух караульных и поехал передавать языков Захару. А мы, усевшись в ресторане, наконец поели. На этот раз не было высокой кухни. Ашот приготовил картофельное пюре с котлетами. Вкусно и сытно. Больше никого в ресторане не было. Все занимались оружием. Перед газелями расставили столы. Все свободные мужчины чистили автоматы. Постепенно это превратилось в коллективное времяпровождение. Женщины и дети тоже были рядом. Валентина подошла, обняла Настю и громко, чтоб все слышали, поблагодарила нас за помощь. Отношение к нам и вчера было хорошее, но сегодня в каждом взгляде было уважение и доверие. Не только из-за оружия. В этом новом мире слово, сказанное и выполненное, ценится выше всего. Ну и, конечно, два языка сыграли свою роль.